Я в дольний мир вошла, как в ложу. Театр взволнованный погас, и я одна лишь мрак тревожу живым огнем крылатых глаз. Они поют из темной ложи: найди, люби, возьми, умчи. И все, кто властен и ничтожен, опустят предо мной мечи. И все придут, как волны в море, как за грозой идет гроза. Пылайте, траурные зори, мои крылатые глаза. Взор мой факел к высям кинут, словно в небо опрокинут кубок темного вина. Тонкий стан мой шелком схвачен, темный жребий вам назначен. Люди, я стройна, я звезда мечтаний нежных, и в венце метелей снежных я плыву, скользя. В серебре метелей кроясь, ты горишь, мой узкий пояс, млечная стезя.